Эпилог. Когда в нас верят, это дает нам крылья, а безверие убивает. Мою первую учительницу звали Александра Николаевна. Это была настоящая красавица, не толстая, но и не худышка, с косой до талии, ямочками на щеках, алыми губками и сияющими голубыми глазами. Только когда уже прозвенел мой последний звонок, мать рассказала мне, что на первом же родительском собрании и она, и Александра Николаевна решили поближе познакомиться с единственным отцом, пришедшим в школу, сказочным красавцем, притом абсолютно не пьющим. Победу тогда одержала моя мать. Она умеет быть очень обаятельной, если захочет. Увы, и у нее дальше разговоров дела не пошли. Отец-одиночка тогда уже встречался с девушкой, на которой вскоре женился. Однако Александра Николаевна все равно затаила обиду на мою маму и стала отыгрываться на ребенке. Ох, если бы я узнала правду раньше. Придраться ко мне по чтению и русскому языку было невозможно. Я читала и писала лучше большинства одноклассников, но точные науки мне давались хуже, и Александра Николаевна оторвалась сполна. «Ну, это даже Макарова поймет». «Макарова, проснись и снизойди до меня. При твоей неспособности к математике ты окончательно скатишься на двойки, если перестанешь слушать мои объяснения». «Дорогие все, сидим тихо и ждем, пока новый материал дойдет до Макаровой». Видя такое отношение учительницы, одноклассники, разумеется, тоже надо мной издевались. Я не жаловалась бабушке, потому что она уже умирала. Я не жаловалась матери, у нее хватало дел и без моих школьных проблем. Просто почти каждую ночь тихо плакала в подушку и считала себя полным ничтожеством. Спасло меня лишь то, что математика была мне действительно интересна. Приключения чисел по-настоящему завораживали. Но на тройку по этому предмету, с которой я окончила начальную школу, мои увлечения, разумеется, никак не повлияли. Представьте себе мой ужас, когда выяснилось, что нашим классным руководителем стала математичка. Честно говоря, именно тогда я впервые задумалась о самоубийстве. Знакомство с Еленой Брониславовной подтвердило мои худшие опасения. О таких, как она, говорят: «Ни кожи, ни рожи. Худая и желтосмуглая, некрасивая, настоящая ведьма». Говорила всегда очень строго, четко произнося каждое слово. Но после первой же контрольной Елена Брониславовна организовала дополнительные занятия по математике для всех неуспевающих учеников. Особенно просила приходить меня и Ваху, мальчика из семьи беженцев, который не очень хорошо понимал по-русски. По итогам первого полугодия учебы у Елены Брониславовны я получила по математике четверку и ниже этой оценки никогда уже не опускалась. Вахтанг тоже так сильно улучшил свои знания и, соответственно, оценки, что все удивились. Отношение одноклассников к нам обоим изменилось в лучшую сторону. А в самом конце шестого класса мы сдавали жутко важную, не помню точное название, итоговую работу по алгебре. Проверяла ее комиссия из четырех педагогов РАНО. Ох, как же я волновалась тогда. Вроде бы все задания были понятными и давно известными, я знала, как их решать, но до жути боялась, что где-то что-то по своему обыкновению напутала. Оценки за эту работу по алгебре нам должны были сообщить лишь в первых числах июня, а праздник последнего звонка завершился грандиозным школьным балом, куда я отправилась в весьма расстроенных чувствах. Буквально тряслась от ужаса, что провалила работу по алгебре и подвела Елену Брониславовну, которая была ко мне так добра. В самом начале вечера я заскочила в туалет и увидела там нашу классную, которая, невероятно, но факт, курила. Я поздоровалась, с трудом скрывая удивление. «Курение — очень вредная привычка, Ника», — сказала она негромко. «Не подражай мне в этом, ладно?» «Хорошо», — кивнула я. «Ты великолепно выглядишь», — Елена Брониславовна улыбнулась, стряхивая пепел сигареты и мрачное настроение с себя. «Совсем скоро ты станешь замечательной красавицей». «Ой, что вы!» Я смутилась, поскольку совершенно искренне считала себя уродиной. В следующем учебном году меня ждало приглашение в школу моделей, но тогда я этого еще не знала. «Поверь мне!» Она снова улыбнулась. «Надеюсь, на балу ты оторвешься на всю катушку. Заслужила!» «Чем?» Я насторожилась. Елена Брониславовна вдруг рассмеялась и подмигнула мне. «Пришли результаты контрольной. Их объявят только через неделю, но тебе скажу сразу. У тебя 5, как и у Вахтанга. Кстати, порадуй его тоже, как увидишь, хорошо?» Я подумала, что ослышалась, и спросила дрожащим голосом. «Это точно? Врано ничего не перепутали?» «Точно, точно!» Она снова рассмеялась. «Иди на бал и зажги там от души!» Я полетела словно на крыльях и оторвалась на всю катушку. С тех пор по математике у меня были только 5, даже несмотря на то, что в самый разгар следующего учебного года Елену Брониславовну со скандалом уволили, и ее место заняла незаметная и бестолковая Лариса Александровна. Вы спрашиваете, что случилось? У Елены Брониславовны обнаружили СПИД. И невежественные родители потребовали прогнать развратницу, чтобы она не заразила невинных деток. То, что СПИД не передается через бытовые контакты, никого из возмущенных ревнителей нравственности не волновало. А ученики растерялись, даже мы с Вахтангом. Сердцем все понимали, а умом верили словам взрослых. Никогда не прощу себе предательства. Никогда. Я ведь даже ни разу не навестила Елену Брониславовну после ее увольнения. К счастью, эта история закончилась хорошо. Скандал с увольнением больного СПИДом педагога поднялся изрядный. Долетел не только до Москвы, но и до зарубежных стран. Елену Брониславовну пригласили переехать в Израиль. Она согласилась. На новой родине быстро выучила иврит и теперь преподает математику в одной из школ Ашдода. Несколько лет назад вступила в брак с коллегой, преподавательницей музыки. Я иногда смотрю страницу Елены Брониславовны в соцсетях, но не комменчу. Не хочу, чтобы человек, научивший меня верить в себя, узнал, кем я стала. Может быть, если бы Елена Брониславовна продолжила работать в нашей школе, то помогла бы мне выбрать иной жизненный путь, более достойный уважения. У Александры Николаевны тоже все хорошо. Она стала завучем нашей школы и метит в директора. Замуж, правда, так и не вышла, но в наше время это ведь не страшно. В ту осень, когда мы с Виктором познакомились, я чувствовала себя так же, как и после судьбоносной контрольной по алгебре. Вроде бы знаю, что все написала правильно, но мандраж бьет со страшной силой. Монетка моей судьбы была подброшена и вращалась в воздухе. Я еще не знала, что мне выпадет. Орел или решка. И старалась не думать об этом. Слишком боялась сглазить. Глава 1. Зима. «Мне до чертиков надоела эта погода», — сказал Виктор, когда я заскочила в его машину, поспешно закрыв за собой дверь. Зима тогда началась очень мягко, словно извиняясь за свое появление, но через пару недель спохватилась и включила 20-градусные морозы. Для меня, при всей моей любви к зиме, это тоже чересчур. Я сбросила теплые перчатки на приборную панель и приложила озябшие пальцы к решетке радиатора, из которого исходило желанное тепло. В этот самый миг губы Виктора коснулись моей щеки. Я тут же обернулась и поймала поцелуй губами. — Так зачем тебе сегодня понадобилось все усложнять? — промурлыкала я. — Я уже предлагала встретиться у меня. Гули не будет целую неделю, а вместо этого ты заставил меня бегать по морозу. — Ага. Он покаянно кивнул. «От твоего подъезда до дверей машины путь очень долгий. Можно насмерть замерзнуть». Чувствуя, что пальцы отогрелись ровно настолько, чтобы хоть как-то сгибаться, я обняла Виктора и притянула к себе, наслаждаясь следующим поцелуем. Первый раз мы стали близки одной холодной ноябрьской ночью после очень приятного вечера в ресторане. Домой к Виктору ехали на такси, так как оба были немного навеселе. Как нарочно выпили ровно столько, сколько нужно, чтобы расслабиться, но не отупеть. Так что все получилось замечательно. Легко, весело, без напряга. Возможно, мы так здорово оторвались еще и потому, что в ресторане отмечали известия, полученные о Васеньке. Накануне окончательно стало ясно, что с ним все будет в порядке. Сычек уже не только вставал, но и ходил. Умственные способности тоже восстановились. Единственная проблема — он напрочь забыл все, что случилось в последние полгода перед аварией, в том числе и меня. Так что теперь я, как и мечтала, стала для Васеньки абсолютно посторонним человеком. От одиночества он не страдал, совсем наоборот. Старший Студнев каждую свободную минуту проводил рядом с сыном и, между прочим, честно рассказал ему обо мне и обо всех обстоятельствах аварии. Увы, даже это не помогло восстановить пропавшую часть памяти сыщика. Меня он категорически не узнавал. Зато сразу же вспомнил девушку Светочку, пришедшую навестить однокурсника, как только разрешили врачи. Хватало одного взгляда на эту тихую девушку, чтобы понять. Она безумно любит сыщика. И, по-моему, Васеньке была очень приятна ее забота, хотя он порой и обижался на то, что его опекают как ребенка. Студнев Пер полностью одобрял происходящее, причем не только потому, что сын получил реальный шанс найти личное счастье, но и потому, что Светочка оказалась дочерью, скажем так, очень влиятельного человека. Я тоже искренне радовалась за молодых людей, хотя и немного расстраивалась из-за того, что теперь Васенька потерял последний шанс попробовать жить по-своему без оглядки на отца. С другой стороны, увы, далеко не каждый способен переписать судьбу с чистого листа, и, честно говоря, сыщик всегда казался мне слишком слабым для этого. Так что, возможно, все действительно складывалось наилучшим образом. Светочка принадлежала к числу тех тихих, незаметных девушек, которые, выйдя замуж по любви, способны, не роняя себя, устроить мужу головокружительную карьеру. А еще именно такие серые мышки, как Светочка, волшебно расцветают с возрастом, превращаясь в сногсшибательно элегантных дам. Наверное, это действительно была самая подходящая жена для наивного, чистосердечного, немного инфантильного, но серьезного и надежного Васеньки. Как бы то ни было, помочь ему я ничем уже не могла, просто потому что не любила. А еще у меня тогда хватало других забот. Я пыталась заново построить собственную судьбу. Это оказалось очень трудно. Иногда нечеловечески трудно. Понимаю, что страдания богатой, здоровой и красивой тёлки многим покажутся смешными, но что есть, то есть. Мешали и старые вредные привычки, и нежелание обзаводиться новыми, столь же неподходящими для нормальной жизни. Но я все же взяла себя в руки, принялась ездить по московским приютам для бездомных животных, передержкам, ветеринарным клиникам, а также по подмосковным заповедникам, заказникам, зоопаркам и питомникам. Смотрела на людей, которые там работали, слушала их, задавала вопросы, проверяла полученную инфу в сети. Думала. Поначалу на меня, разумеется, почти все глядели косо, не потому что догадывались о моей прежней профессии, а потому что не доверяли абсолютно всем богатым тёлкам. Но я быстро научилась и не давала себя разыграть, желающих находилось немало. Помогала, чем могла, несколько раз ассистировала при операциях, которые ветеринары делали бездомным животным. Это оказалось страшно, но совсем не так невыносимо жутко, как я боялась. И знаете что? Оказывается, в среди тех, кто любит животных, умных и честных людей гораздо больше, чем самодовольных кретинов. Уже через месяц на меня смотрели совсем иначе, чем в начале знакомства, и дело тут было не в моих деньгах, точнее, не только в них. И, разумеется, быстро выяснилось, что содержания от Виктора не хватит на то, чтобы одновременно оплачивать стиль жизни, к которому я привыкла, и спонсировать все учреждения, бескорыстно помогающие животным. Я задумалась, не найти ли мне работу, но остановили два соображения. Во-первых, пока я еще не совсем понимала, чем мне заниматься, чтобы и деньги получать приличные, и больше не торговать собой. Во-вторых, до Нового года оставалось уже совсем немного времени, и фирмы никого не хотели принимать накануне длинных каникул. Поэтому поиск работы я решила начать в середине января. В три поездки в самые красивые заповедники я брала с собой Гулю. Она вежливо улыбалась и говорила, что в восторге, однако я видела, что подругу мои заботы абсолютно не зацепили. Значит, для нее надо искать какой-то иной крючок, но я пока его не находила. Хлопоты с животными были хороши еще и тем, что хоть немного отвлекали от мыслей о Викторе. Иначе я бы рехнулась, честное слово. Все происходящее между нами казалось очень странным, словно я наблюдала за ним со стороны. Фактически впервые в жизни я применяла свои умения от души. Не продавала, а отдавала даром. Принимала ответные ласки не потому, что должна была делать это, а потому что хотела. Кошечка, появление которой я очень опасалась, похоже, уподобилась медведю и залегла в зимнюю спячку. И в Инстаграм я, кстати, больше не заходила. Сложно поверить, но за это время я не выложила ни одной фотки. Мне было достаточно реальной жизни, а еще было страшно до безумия. Отношения между мной и Виктором казались прекрасной вазой из дорогого хрусталя, способной разбиться даже не от удара, а от неловкого прикосновения. Я до жути боялась, что однажды на этой вазе появится трещина, и с каждым днем станет расползаться все дальше и дальше, пока не превратит хрустальное чудо в груду осколков. Тогда жить мне станет абсолютно незачем. Даже любимые звери не спасут. В ту морозную декабрьскую ночь я все-таки переиграла Виктора в нижнейшем из сражений, и скажу честно, очень собой гордилась. Он уже уснул, а я лежала рядом и смотрела в большущее окно. Оно выходило на огромный лесопарк. Впрочем, с кровати я не могла видеть деревья, только черное небо и снег, который на них падал. Красивое зрелище и очень грустное. Я глядела на гигантские снежинки, медленно спускавшиеся на землю, а в ушах у меня звучала любимая песня, очень подходившая по настроению этому снегопаду. Такая же красивая и грустная. И вдруг меня осенило. Словно молния ударила, честное слово. И я внезапно поняла. Неважно, что случится завтра, расколется ли восхитительная ваза или останется целой. Гораздо важнее то, что уже произошло. Дни и ночи, которые мы с Виктором провели вместе. Они никогда не исчезнут. Даже если, вернув с моей помощью желание жить, он уйдет в свой привычный мир к порядочным женщинам. Я заплакала. Не от горя, а от счастья. От того, что любовь, которую я столько лет оскверняла и смешивала с грязью, все же приходила ко мне, недостойной. Я не заслужила этого великого счастья, но все же его получила. Неважно, на день, на неделю или на месяц. Главное, теперь я знаю, что такое любовь. Остальное не имеет значения. Мой плач разбудил Виктора. — Что случилось? — спросил он тревожно. — Ты заболела? Тебе плохо? Я вызову врач. — Все в порядке. Я отвернулась к стене. Просто я тут подумала, мы ведь нарушили наш договор, и уже не в первый раз. — В каком смысле? Виктор сразу насторожился. — Ты же говорил, что согласишься на близость со мной, только когда я стану настоящей. Я всхлипнула. — А я еще не такая. Нарушение, однако... Виктор взял мое лицо в ладони, очень нежно поцеловал и улыбнулся. — Так и быть. Я закрою на это глаза. Но только если ты кое-что мне пообещаешь. — Все, что угодно. «Пообещай, что это нарушение не будет последним», — прошептал он, притягивая меня к себе. Я кивнула, подумав, что сейчас Виктор, похоже, возьмет реванш за прошлый раз. Так и случилось. Утро было ослепительно белым и наполненным счастьем, словно хрустальная ваза водой. «Что дальше, мой капитан?» — спросила я за завтраком. «Есть ли у вас план?» «Вы хотите планов?» Он улыбнулся. «Их есть у меня. Целый мешок. Но сегодня ограничимся лишь одним, зато грандиозным». «Горю от предвкушения». Я томно потянулась. «Гореть пока рано». Виктор решительно поднялся из-за стола. «Когда закончишь завтрак, одевайся. Я отвезу тебя в удивительное место». «Куда?» Я и вправду заинтересовалась. «Неужели в клуб Садомаза?» Он улыбнулся. «В отличие от не слишком-то умных литературных героев, я знаю, как правильно ублажать девушку». «На шопинг?» — включилась я в игру. «Холодно, причем во всех смыслах». «В аквапарк?» «Уже теплее, но не совсем». Я умолкла, решив не тешить без необходимости мужское тщеславие, и, закончив завтрак, начала одеваться, терзаясь любопытством. Выйдя из дома, мы уселись в машину, Виктор водил прекрасно. Утренний поток уже схлынул, и дороги оказались почти свободны. Мы ехали на юг Москвы, а потом выскочили за пределы Кольцевой. «Ты нашел заповедник, о котором я ничего не знаю?» — улыбнулась я. Виктор, разумеется, знал, чем я занимаюсь в свободное от общения с ним время. «Не совсем. Холоднее, чем аквапарк, но теплее, чем шопинг». «А...» «Ладно». Я махнула рукой, признавая свое поражение. «Вообще-то мне все равно, куда ехать, лишь бы с тобой». «Так-таки и не важно?» — хитро прищурился он. «Совсем-совсем». «Ни чуточки не важно, хоть на край света». «Ловлю тебя на слове. Только потом без жалоб, хорошо?» «А я хоть когда-нибудь жаловалась?» Возмутилась я, очень надеясь, что хорошо скрывая любопытство. План Виктора и в самом деле оказался неожиданным. Такое мне даже в голову бы не пришло. «Ты это серьезно?» — уточнила я на всякий случай. «Кажется, кто-то обещал не жаловаться», — кротко сказал он. «Я и не собираюсь жаловаться, просто сильно удивлена, скажем так». «А чему тут удивляться?» Виктор принял подобающий случаю скромный вид. «Ты же не первый день меня знаешь». «Да, мы были знакомы уже 3 месяца, и за это время я привыкла к тому, что Виктор, будучи очень состоятельным человеком, абсолютно чужд позерства, не кичится своим богатством, готов помочь всем, кто в этом нуждается, однако никогда не бросает деньги на ветер». Например, в октябре, во время одной из прогулок по городу, мы встретили монахиню, собиравшую деньги для детского приюта. Виктор разговаривал с ней очень строго и потребовал назвать банковские реквизиты этой богадельни. В общем, у меня сложилось впечатление, что он считает сборщицу пожертвований обыкновенной мошенницей, которая выманивает деньги у наивных людей ради личного обогащения. А вот мне монахиня, как ни странно, понравилась. Почему-то показалось, что она действительно помогает детям-сиротам. Когда Виктор вернулся, я рассказала о впечатлении, которое произвела на меня эта женщина. Он пожал плечами. «Во-первых, у меня нет наличных денег. Во-вторых, я не из тех, кто дает 3 рубля и считает, что откупился». Виктор осмотрелся, увидал неподалеку скверик около небольшого храма и предложил мне немного передохнуть. Я, разумеется, не возражала. Пока я бродила, собирая самые красивые из опавших листьев и удивляясь своему странному желанию составить из них букет, Виктор уселся на лавочку, развернул ноутбук и застучал по клавишам. Когда я вернулась, то увидела на экране виртуальный кабинет клиента банка. Я появилась как раз вовремя, чтобы стать свидетельницей перевода крупной суммы на счет, указанной монахиней. «Ты же считаешь ее мошенницей?» — удивилась я. «Я ни о ком не сужу предвзято». Виктор пожал плечами. «Определяю свое отношение к человеку или организации, лишь когда соберу достаточно сведений о них. Я пробил инфу о приюте, на который просит деньги монахиня. Он действительно существует. Отзывы о приюте хорошие, и они не выглядят проплаченными. Его хвалят многие блогеры, которые занимаются проблемами сирот и беспризорников. Люди серьезные, ответственные и не склонные предаваться иллюзиям. Собрав необходимые данные, я действовал, исходя из них. Вот и все». Эта история имела неожиданное продолжение. Примерно через неделю мы с Виктором договорились встретиться в центре, чтобы пешком прогуляться к Склифу. Я прибыла чуть раньше, просто не учла, что метро сейчас ездит быстрее автомобилей. В такси, наверное, оказалось бы уютнее, но я теперь знала, сколько всего полезного для животных можно купить за деньги, потраченные на одну поездку на машинке с черными шашечками, поэтому начала экономить. Да и путешествия под землей мне, как ни странно, понравились. Интересно было смотреть на пассажиров и представлять себе их характеры и судьбы. Так что я пришла на встречу раньше намеченного срока и стояла как столб в назначенном месте, ожидая Виктора. Я так увлеклась высматриванием его машины на проезжей части, что не замечала ничего вокруг. Поэтому незнакомый женский голос, раздавшийся рядом, прозвучал как гром среди ясного неба. «Простите меня! Простите, пожалуйста!» Обернувшись, я поняла, что ко мне обращается та самая монахиня, и, скажу честно, растерялась. «За что? Вы не сделали мне ничего дурного?» «Я плохо о вас подумала». Она смутилась. «О вас и о вашем муже». Я задумалась, признаться ли, что Виктор мне не муж, и решила промолчать. Молчание — это ведь не ложь, правда? «Что вы?» Я улыбнулась. «На вашем месте я бы тоже не очень хорошо подумала о нас с Виктором. Так что ничего страшного не случилось. Не переживайте». «Случилось». Монахиня нахмурилась. «Вы мирянка. А я служу Богу и обязана контролировать не только свои слова, но и мысли. Вот только день тогда был трудный. У меня голова болела, почти ничего не подавали. А ваш муж устроил мне форменный допрос, как в полиции, честное слово, вот я и... Она покраснела. «Виктор всегда такой?» Я улыбнулась. «Сначала все выяснит и только потом действует. О вежливости иногда забывает, так что многие на него обижаются». «Ваш муж абсолютно прав!» Она рубанула рукой в воздух. «К сожалению, мошенники любят облачаться в монашеские одеяния, так что осторожность не помешает. И спасибо огромное ему и вам». «А мне-то за что? Я ничего не делала». Мне стало очень неловко. «Я слышала, как вы его переубеждали. Простите». «Вам не за что просить прощения», — твердо ответила я и, предвидя очередное возражение, быстро добавила. «Но если вам это так важно, я вас прощаю. Вы меня тоже простите, ладно?» «За что?» — она растерялась. «Не знаю, за все, чем я могла вас обидеть». «Я прощаю вас», — монахиня очень серьезно кивнула. «И всегда буду молиться за вашего мужа и за вас. Но мои молитвы — ничто по сравнению с милостью Господа. Он все видит и непременно вознаградит вас обоих за доброту». Я открыла рот, собираясь поблагодарить монахиню, но она уже исчезла, словно в воздухе растворилась. Так вот, жадиной Виктор не был никогда, но при этом умел считать деньги и не швырялся ими направо и налево. Когда он привез меня в аэропорт, я еще не чаяла дурного, слегка насторожилась, увидев одного из помощников Виктора с моим загранпаспортом и вещами, доставленными из нашей с Гулей квартиры. Я не была в восторге от постоянного присмотра за мной, но понимала, что Виктор имеет право знать, соблюдаю ли я условия нашего договора. Но меня ждал сюрприз. До этого мы с Виктором не жили вместе, только время от времени встречались днем и занимались любовью по ночам. А поездка в теплые края означала, что в течение хотя бы нескольких суток мы не расстанемся ни на секунду. Это было невероятно восхитительно и волнующе. Предвкушение новой степени нашей близости заставляло сердце биться быстро-быстро, словно в ожидании еще неведомого, но удивительного праздника.